14 собеседование. Авва Нестероя, 1. О духовном знании. Глава 1. Обещание наше и порядок пути заставляют изложить наставление Авва Нестероя, мужа во всем знаменитого и с высшим знанием. Когда он узнал, что мы кое-что из Священного Писания знаем по памяти и желаем уразумения того, то начал так говорить нам. В этом мире много родов знаний, такое же разнообразие их, как и искусств и наук. Но хотя они все или вовсе бесполезны, или служат для удобств только настоящей жизни, однако все имеют собственный порядок учения и способа, по которому бы могли быть приобретены желающими. Итак, если те искусства имеют известные свои правила для усвоения их, то тем более учение нашей религии и монашеское звание, которое стремится к созерцанию невидимых тайн и ищет не настоящей корысти, а воздаяние вечной награды, имеет известный порядок и основание. Знание его бывает двоякое. Первое – практическое, то есть деятельное, которое относится к исправлению нравов и очищению пороков. Второе – теоретическое, то есть которое состоит в созерцании божественных предметов и познании сокровеннейших истин. Глава 2. Путь к созерцанию. Итак, кто желает достигнуть созерцания Бога, тому необходимо сперва со всем усердием и силою приобрести деятельное знание, ибо эта практика и без теории может быть приобретена, а созерцательное без практического знания – вовсе не может быть приобретено, ибо некоторые ступени в таком порядке и расстоянии поставлены, что человеческое смирение может взойти до верха. Если они сказанным образом следуют одна за другую, то можно достигнуть высоты, на которую, отняв одну ступень, нельзя перелететь. И так напрасно стремится к созерцанию Бога тот, кто не уклоняется от нечистоты пороков, ибо Дух Божий удалится от лукавства и не будет обитать в теле, порабощенном грехом. Премудрость, глава 1, стихи 4 и 5. Глава 3. Деятельное совершенство двояким образом составляется. А это деятельное совершенство двояким образом составляется. Первый образ его состоит в том, чтобы познать свойства всех пороков и способ врачевания их. Второй – в том, чтобы наблюдался порядок добродетелей, и дух наш усовершенствовался в них так, чтобы служил им уже не по принуждению, как бы покоряясь насильственной власти, а естественным благом услаждался, питался и трудный тесный путь проходил с удовольствием. Ибо тот, как сможет постигнуть способ добродетелей, который отнесен ко второй степени в деятельной науке, или тайны духовных небесных предметов, которые находятся на высшей степени созерцания, кто не мог уразуметь свойства своих пороков и не старался истребить их. Следовательно, тот не может взойти на высоту, кто не победит на ровном пути, тем более не поймет внешнего тот, кто не мог понять находящегося в нем самом. Впрочем, следует знать, что нам необходимо подвязаться с двояким намерением, как для изгнания пороков, так и для приобретения добродетелей. И это мы говорим не по своей догадке, а научившись из слов того, кто один знает силу и способ своего произведения, и говорит: «Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Иеремия 1:10. Для истребления вредных предметов здесь называются четыре необходимые действия – искоренять, разрушать, губить, истреблять. А для совершенствования добродетелей и приобретения того, что относится к правде, обозначаются только два действия – созидать и насаждать. Отсюда ясно видно, что гораздо труднее исторгать и истреблять застарелые страсти тела и души, нежели насаждать и созидать духовные добродетели. Глава 4. Деятельная жизнь разделяется на многие виды и подвиги. Итак, эта деятельная жизнь, которая, как сказано, состоит из двух образов, разделяется на многие виды и подвиги. Дела деятельной жизни, хотя многочисленны, однако могут быть сведены к трем видам. Первый объемлет дела, относящиеся к собственному исправлению и усовершенствованию, каковы дела покаяния, посты, бдения и тому подобное, которые здесь преимущественно и подразумеваются. Ко второму роду принадлежат дела, относящиеся к обращению и спасению ближних, каковы дела милосердия духовного. Невежду научит, заблуждающегося наставит на путь истины, порочного исправит и тому подобное. А к третьему роду относятся дела телесного милосердия, алчущего накормить, нагого одеть и тому подобное. Ибо те, которые главной своей целью ставят уединение в пустыне, чистоту сердца, как в древности Илия и Елисей, а в наши времена блаженный Антоний и другие последователи той же жизни, те искренне соединялись с Богом посредством безмолвия в пустыне. Некоторые всю заботу своего старания приложили к наставлению братьев, к бдительному попечению о киновиях, как недавно Авв Иоанн. Смотрите книгу 5, главу 27, собеседование 19, который был начальником большой киновии близ города, называемого Тмуис, в Скитской области, и некоторые другие заслуженные мужи, которые прославились апостольскими знаниями, как помним. Некоторые с удовольствием занимаются благочестивым делом послушания по странноприимству, коим угождали Богу, как знаем в прежние времена, патриарх Авраам и Лот, а недавно блаженный Макарий, муж, отличавшийся особенной кротостью и терпением, который управлял странноприемницей у Александрии, так что он был не ниже любого из пребывавших в уединении пустыни. Некоторые избирали попечение о больных, иные принимали на себя ходатайство за бедных, угнетенных, или занимались учением других, или раздачей милостыни нищим, и по своему расположению и благочестию они слыли великими и высокими мужами. Глава 5. О постоянном пребывании в избранном деле. Поэтому всякому полезно и пристойно по предпринятому намерению или по полученной благодати с полным усердием и прилежанием стараться достигнуть совершенства в избранном деле, восхваляя и уважая добродетели других, не должен отступаться от своего однажды избранного призвания, зная, что по апостолу Церковь есть одно тело, а членов много, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. К Римлянам 12, с 6 по 8. Ибо никакие члены не могут присвоить себе служение других членов, потому что глаза не исполняют обязанности рук, ноздри, ушей. Потому не все апостолы, не все пророки, не все учители, не все имеют благодать врачевания, не все говорят языками иностранными, не все истолковывают. 1 Коринфянам 12, 29 и 30. Глава 6. О непостоянстве немощных. Те, которые еще не укрепились в избранном призвании, когда услышат, что некоторые отличаются разными подвигами и добродетелями, похвалу их обычно так воспламеняются, что тотчас желают подражать их жизни. Но слабость человеческая обязательно делает напрасными усилия их, ибо невозможно одному и тому же человеку отличаться всеми вышеупомянутыми добродетелями. А если бы кто захотел все их вместе приобрести, то обязательно впадет в то, что, когда погонится за всеми, ни в какой толком не преуспеет, и от этой перемены и разнообразия больше потеряет, нежели приобретет. К Богу стремятся многими путями, и потому всякий должен с неуклонным вниманием к своему течению совершать тот путь, который однажды избрал, чтобы быть совершенным в своем призвании.